через стену и прямо в пасть. «Ты обязательно должен это делать?» – спросила Эльва. Эрагон перестал возиться с ремнями седла и посмотрел вниз, где на траве, скрестив ноги, сидела Эльва, играя краем своей кольчуги. «Что именно?» – спросил он. Она постучала себя по губе остреньким ногтем. «Ты все время жуешь внутреннюю сторону щеки. Это меня отвлекает. И потом это так отвратительно!» С некоторым удивлением Эрагон понял, что от волнения действительно все это время грызет изнутри собственную щеку. И на ней уже образовались болезненные кровоточащие ранки. «Извини», — сказал он и быстро произнес заклинание, исцеляя себя. Самую глухую часть ночи он провел в медитации, думая не о том, что вскоре случится, и не о том, что с ним было, а только о настоящем моменте. Он чувствовал лишь прикосновение холодного воздуха к своей коже и землю под ногами, и слушал лишь свое спокойное дыхание и мерное биение сердца, отстукивавшие мгновения его жизни. Но теперь утренняя звезда Айедель уже сияла на востоке, возвещая скорый рассвет. И пора было готовиться к битве. Эрагон внимательнейшим образом осмотрел свое вооружение, поправил седло так, чтобы сапфире было как можно удобнее, и вынул из седельных сумок почти все, кроме ларца с Элдунари Глаэдра и одеяла, чтобы подложить его под ремни для мягкости. Затем раз пять пристегнул, отстегнул и снова пристегнул свой меч. Завершив осмотр крепежа, он спрыгнул на землю и сказал Эльве: «Вставай!» Она с раздражением на него посмотрела, но подчинилась. Встала и стряхнула со своей туники прилипшую траву. Он быстро провел руками по ее худеньким плечикам и даже подергал за кольчугу, проверяя, достаточно ли хорошо она на ней держится. «Кто это тебе такую кольчугу сделал?» «Парочка очаровательных братьев-гномов, которых зовут Умар и Улмар». Когда Эльва улыбалась, на щеках у нее появлялись ямочки. «Они правда считали, что кольчуга мне ни к чему. Но я была очень убедительна». «Уж в этом я не сомневаюсь», — сказала Сапфира, и Эрагон с трудом подавил улыбку. Эта малышка большую часть ночи провела в беседах с драконами, постоянно требуя их внимания и задавая им столько вопросов, сколько могла задать только она. И Эрагон чувствовал, что драконы, пожалуй, даже побаиваются ее. Даже самые старшие, например, Ваудер. Даже у них не было никакой защиты от Эльвы. «А эти Умар и Улмар меч тебе случайно не сделали?» – спросил Эрагон. Эльва нахмурилась. «А зачем мне меч?» Он внимательно на нее посмотрел, вытащил свой старый охотничий нож, которым пользовался во время еды, прицепил к нему кожаный ремешок и заставил ее им опоясаться. «Просто на всякий случай», – сказал он, когда Эльва попыталась протестовать. «Ну, теперь полезай-ка». Девочка послушно забралась к нему на плечи и обхватила за шею руками. Собственно, он и до холма донес ее точно так же, хоть это и было ему не слишком удобно. Но иначе она попросту за ним не поспевала. Эрагон осторожно поднял Эльву на спину Сапфири и уселся в седло, тесно прижимаясь к шипу у драконихи на шее и оставляя позади место для Эльвы. Вдвоем в седле было несколько тесновато. Как только девочка устроилась, он снова спрыгнул на землю и подал ей свой щит. Ему пришлось вытянуться во весь рост и встать на цыпочки, помогая ей, потому что под тяжестью щита она чуть не упала вниз. Наконец ей удалось втащить щит, и она уложила его себе на колени. Потом слегка отмахнулась, словно отгоняя курицу, и велела Эрагону: «Иди, иди, все в порядке?» Придерживая рукоять Брисингра, чтоб не звенело о кольчугу, Эрагон взбежал на вершину холма и опустился на колени, стараясь пригнуться как можно ниже. Сапфира последовала за ним, прижимаясь брюхом к земле и вытянув длинную шею так, что голова ее касалась травы. Ей тоже хотелось видеть, что происходит в лагере. Оттуда вытекала мощная колонна людей, гномов, ургалов и котов-оборотней. В ровном сером свете предрассветных сумерек было трудно различить отдельные фигуры воинов, тем более что факелов они не зажигали. Колонна двинулась через холмистые поля прямо к Рубаэну и примерно в полумиле от него разделилась на три отдельных отряда. Один занял позицию перед центральными воротами, второй повернул на юго-восток вдоль крепостной стены, а третий – на северо-запад. Именно третью группу, как старательно намекал всем Эрагон, они с Сапфирой и должны были бы сопровождать. Вардены обернули сапоги и босые ноги тряпками. Точно так же они поступили и с оружием. Между собой они говорили только шепотом. И все же до Эрагона доносились порой то вопль осла, то ржание лошади, то лай собак, мчавшихся вдогонку за войском. Солдаты на стенах наверняка вскоре должны были заметить, что вблизи крепости наблюдается некая активность. Особенно когда вардены начнут устанавливать катапульты, баллисты и осадные башни. Все это было заранее подготовлено и размещено в полях поблизости от города. На Эрагона большое впечатление произвела готовность варденов идти в бой даже после ночного визита Шрюкна. «Они, должно быть, очень в нас с тобой верят», — сказал он Сапфире. И ответственность за эти жизни тяжким бременем легла ему на плечи, поскольку он отчетливо понимал, если его план не удастся, мало кто из варденов останется сегодня в живых. «Верят, конечно», — ответила Сапфира. «Да только если Шрюкан снова вылетит за пределы города, они тут же рассыплются по всему полю, точно стая перепуганных мышей. В таком случае мы должны это предотвратить». В Урубаэне прохрипел рог. Потом второй, третий. По всему городу стали загораться огни, факелы и светильники в домах. «Ну вот, началось», — прошептал Эрагон, чувствуя, как бешено бьется сердце. Теперь, когда в городе была поднята тревога, вардены отбросили все попытки сохранить свои действия в тайне. На востоке появился отряд эльфийской кавалерии, мчавшийся галопом к нависавшему над столицей утесу. Эльфы намеревались, взлетев по крутому склону, оттуда штурмовать стену цитадели, прятавшейся под каменным выступом. В центре почти опустевшего лагеря виднелась блестящая туша двойника Сапфиры. На драконе-призраке восседала точная копия самого Эрагона со щитом и мечом в руках. Сапфира-призрак подняла голову, раскрыла крылья и взлетела с оглушительным леденящим душу ревом. «А здорово они над этим двойником поработали», — сказал Эрагон Сапфире. «Просто эльфы, в отличие от некоторых людей, знают, как должен выглядеть дракон и как должен себя вести». Двойник Сапфиры приземлился неподалеку от северного отряда варденов. И Эрагон заметил, что эльфы сделали так, что эта нематериальная дракониха особенно не приближалась ни к людям, ни к гномам. Иначе, случайно коснувшись ее, они поймут, что она не страшнее радуги в небе. Стало уже почти совсем светло, когда вардены и их союзники выстроились в боевом порядке перед тремя основными воротами города. А в самом Урубаэне продолжалась подготовка к обороне, но судя по тому, как беспорядочно солдаты носятся по крепостным стенам, там явно господствовала паника. Да и организация войска была поставлена из рук вон плохо. Впрочем, Эрагон понимал, что первоначальная растерянность долго не продлится. «Сейчас», — думал он, — «прямо сейчас, больше не тяни». Он снова обежал взглядом весь Рубаэн, пытаясь отыскать среди зданий знакомый отблеск красной чешуи. Но Торна так и не обнаружил. «Где же ты, черт тебя побери? Покажись, наконец!» Снова трижды прозвучал рок. На этот раз среди варденов. Мощный хор голосов взлетел над войском. И осадные машины выпустили в цель первую порцию снарядов. а лучники осыпали городские стены дождем стрел. Стройные ряды атакующих рассыпались и ринулись на штурм этих могучих, казавшихся абсолютно неприступными стен. Эрагону казалось, что камни, дротики и стрелы летят как-то очень медленно, с трудом преодолевая то пространство, что отделяло варденов от города. Ни один из снарядов не попал во внешнюю стену, и было ясно. Бессмысленно даже пытаться разрушить ее обычными средствами. Теперь стрелки целились так, чтобы снаряды и стрелы пролетели над стеной и попадали в тех, кто за ней скрывается. Некоторые камни, ударившись о стену, разлетались на множество острых осколков, которые, как кинжалы, разили всякого, кто случится поблизости. Выпущенные из катапульт снаряды сокрушали стены жилых зданий, и Эрагон подумал, как это ужасно. Проснуться под утро среди шума и грохота и понять, что на тебя дождем сыплются каменные обломки стен твоего же дома. Затем он заметил, как оживились вардены в том месте, куда полетел двойник Сапфиры. Раза три взмахнув крыльями, дракон-призрак взгромоздился на стену и полил укрепление струей пламени. И хотя Эрагону показалось, что пламя это выглядит несколько ярче обычного, но пожар получился самый настоящий благодаря усилиям тех эльфов, которые находились неподалеку от северных ворот крепости и старательно поддерживали созданную ими иллюзию. Дракон-призрак, наклоняясь то в одну сторону, то в другую, поливал огнем стену, очищая ее от солдат. Когда он с этим покончил, два десятка эльфов взлетели с земли на вершину одной из крепостных башен, чтобы оттуда продолжать наблюдение за искусственной сапфирой, которая снялась с места и полетела над самим Урбаеном. Если Мурток и Торн вскоре не покажутся, то воины Гальбаторикса начнут подозревать что-то неладное. Им покажется очень странным, что мы не пытаемся идти на штурм и в остальных местах, сказал Эрагон Сапфире. Да нет, они скорее подумают, что мы защищаем тех, кто пытается пробить брешь в этой части стены, ответила она. Вот и пусть себе так думают. Во всех прочих местах сопротивление, оказываемое армией Гальбаторикса, шло куда более успешно. Солдаты, находившиеся на стенах, осыпали варденов градом стрел и дротиков. И те гибли десятками. Это было неизбежно. Но Эрагону до боли в сердце было жаль погибших. Ведь эта атака была всего лишь способом отвлечь врага. И у этих варденов не было почти никаких шансов выжить. Не говоря уж о том, чтобы взобраться на стену и продолжить штурм города. Между тем осадные башни подползали все ближе к стене. А с нее так и летели стрелы и дротики. Откуда-то сверху, сверкнув в воздухе, вылетела яркая лента расплавленной смолы и исчезла среди прилепившихся к стене домишек. Эрагон заметил вспышки огня на верхней площадке той стены, что ограждала скалистый выступ над цитаделью. Через край стены перелетели четыре тела, кувыркаясь в воздухе, точно набитые опилками куклы, а потом тяжело рухнули на землю. Эрагон сразу воспрянул духом. Это означало, что эльфам удалось занять верхний участок стены. А двойник Сапфиры все кружил над городом, поджигая одно здание за другим. По двойнику стреляли одновременно несколько лучников, устроившихся на ближайшей крыше. Но Сапфира ловко уходила от стрелы дротиков, а потом, как бы случайно, врезалась в одну из шести зеленых эльфийских башен. Это столкновение выглядело настолько натурально, что Эрагон даже сочувственно поморщился, когда Сапфира ударилась о башню левым крылом, и кости крыла хрустнули, точно стебли сухой травы. Она взревела от боли и, крутясь в воздухе, ринулась вниз, на улицы города. Вскоре она скрылась вдали за высокими зданиями, но рев ее был слышен еще долго, и пламя, которое она выдыхала, окрасило стены домов и осветило под брюшье того каменного выступа, что нависал над городом. «Я бы никогда не позволила себе быть такой неловкой!» — фыркнула Сапфира. Ещё бы. Прошла ещё минута. Напряжение в душе Эрагона всё росло. И стало почти невыносимым. «Да где же они?» Прорычал он, стискивая кулаки. С каждой секундой становилось всё опаснее продолжать эту игру с двойником. Ибо солдаты на стенах вот-вот должны были обнаружить, что того дракона, с которым они так упорно сражались, и которого, как им казалось, заставили сесть где-то в городе, вообще не существует. Сапфира первая увидела Мурта Гайторна. «Вот они!» И она мысленно указала Эрагону, куда нужно смотреть. Казалось, с вышины на город упал гигантский рубиновый меч. Это Торн спикировал с какой-то высоты, скрытый тем каменистым выступом. Пролетев несколько сотен футов почти перпендикулярно земле, он развернул крылья, замедлил свое пике до безопасной скорости и приземлился на площади, неподалеку от того места, где упал двойник Сапфиры с Эрагоном на спине. Эрагону казалось, что он видит Муртага верхом на красном драконе. Но расстояние было слишком велико, и уверенным он быть не мог. Оставалось только надеяться, что это действительно Муртаг. Если бы это оказался Гальбаторикс, то все их планы почти наверняка были бы обречены на провал. «Там, должно быть, прямо в скале есть широкие тоннели», — сказал он Сапфире. Но тут где-то в центре города вновь вспыхнуло пламя, выпущенное драконом-призраком, а потом Сапфира, подпрыгивая точно птица с подбитым крылом, неловко взлетела и снова рухнула на землю. Торн, разумеется, сразу бросился туда, и Эрагон не стал больше ждать. Он мгновенно развернулся, подбежал к Сапфире и взлетел в седло позади эльвы. Ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы сунуть ноги в ременные петли и затянуть ремни. Остальной крепеж он застегивать не стал. Это впоследствии только мешало бы его движениям. Самая верхняя ременная петля удерживала ноги эльвы. Быстро пропев нужные слова заклятия, он скрыл их троих из виду, испытывая при этом уже ставшее привычным ощущение утраты направления, поскольку само его тело исчезало. Ему казалось, будто он висит в десятки футов от земли над некой темной, слегка напоминающей форму драконьей спины тропой, вьющейся среди растительности на склоне холма. Как только он завершил наложение чар, Сапфира рванулась вперед, на вершину холма, и, силой работая крыльями, стала быстро набирать высоту.